Глава 22. Предательство. Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за руку. Тут же проснулся и зарычал Пантелеймон. И она узнала Торальда. В дрожащей руке он держал гарную лампу. — Мисс, мисс, скорее вставайте! Я не знаю, что делать. Он не оставил распоряжений. Мне кажется, он сошел с ума. Мисс! — Что? Что случилось? — Лорд Азриэл, мисс, с тех пор, как вы легли спать, он как в бреду. Я никогда его не видел в таком исступлении. Он нагрузил сани приборами и батареями, запряг собак и уехал. Но он увез мальчика, мисс. Роджера? Увез Роджера? Он велел разбудить его и одеть. Я не подумал спорить, никогда не спорю. А мальчик все время спрашивал о вас, но лорду Азриэлу нужен был он один. Помните, как вы появились в дверях, мисс? Он увидел вас и не мог поверить своим глазам, хотел, чтобы вы ушли. От страха и усталости в мыслях у Лиры был полный разброд. — Да, да, — повторяла она, — ему был нужен ребенок, чтобы закончить эксперимент, мисс. А когда лорду Азриэлу что-то нужно, он признает только один способ — подать мне. Теперь в голове у Лиры стоял страшный шум. Как будто она пыталась заглушить и мысль, настойчиво пробивавшуюся в ее сознание. Она слезла с кровати и вдруг повалилась с отчаянным криком. Этот крик шел из нее. Он был больше нее. Словно через нее кричало само отчаяние. Она вспомнила слова отца. Энергия, которая соединяет человека с Деймоном колоссально. И, чтобы перекрыть пропасть между двумя мирами, нужен колоссальный взрыв энергии. Только теперь ей стало понятно, что она натворила. Она пробивалась в такую даль, везла лорду Азриэлу алитиометр и думала, что он ему нужен. А нужен был вовсе не он, ему нужен был ребенок. Она привезла ему Роджера. Вот почему он крикнул: «Я не посылал за тобой», когда увидел ее. Он послал за ребенком, и судьба преподнесла ему родную дочь. Так он думал, пока она не отошла в сторону и не показался Роджер. Какая мука! Она думала, что спасает Роджера, а на самом деле все это время боролась ради того, чтобы предать его. Рыдания сотрясали ее тело. Неужели это правда? Торальд пытался ее утешить, но он не понимал причину ее горя и лишь беспомощно поглаживал ее по плечу. — Йорик! — всхлипнула она, отталкивая слугу. — Где Йорик Бирнисон? Медведь! Он еще на дворе? Старик недоуменно пожал плечами. — Помогите мне! — сказала она, дрожа от страха и внезапно накатившей слабости. Помогите одеться. Мне надо ехать. Скорее, быстро. Он поставил лампу и стал ей помогать, при том, что лицо ее было мокро от слез, а губы тряслись. Своим повелительным тоном она напомнила ему хозяина. Пантелеймон в это время расхаживал по комнате, хлеща хвостом, и мех на нем только что не искрился. Торальд поспешно принес ее залубенелые вонючие меха и помог одеться. Застегнутая, наконец, на все пуговицы, она подошла к двери. Полярный воздух кинжалом резанул ей горло и мгновенно заморозил слезы на щеках. — Йорик! — крикнула она. — Йорик Бирнисон! Иди сюда, ты мне нужен! Зашевелился снег, лязгнул металл, и через мгновение медведь оказался рядом. До этого он спокойно спал под снегопадом. При свете лампы, которую держал у окна Торальд, Лира увидела скрывавший морду шлем с глубокими глазными прорезями, белый мех внизу под черно-рыжим металлом, и ей захотелось обнять его, прильнуть к этому железному шлему и к обледенелому меху. — Ну, — сказал он. «Мы должны догнать лорда Азриэла. Он увез Роджера и собирается...» «Страшно подумать. Йорик, милый, умоляю тебя, скорее!» «Так садись!» — сказал он, и она вспрыгнула ему на спину. Искать дорогу не было нужды. Санные следы ввели со двора прямо на равнину, и Йорик пустился вскачь. Его движения стали настолько привычны для Лиры, что равновесие она удерживала автоматически. Он бежал по глубокому снегу так быстро, как не бегал еще никогда, и пластины брони двигались под ней в ровном ритме. Позади бежали остальные медведи, тянувшие сани с огнебоем. Дорога была хорошо видна, потому что луна стояла высоко, и в ее свете равнина выглядела так же, как с воздушного шара, мир яркого серебра и глубокой черноты. Следы саней лорда Азриэла уходили к гряде невысоких гор. Острыми белыми зубами они вонзались в небо, черное, как бархатный чехол алитиометра. Самих саней видно не было. Или почудилось ей какое-то неуловимое шевеление на самой высокой вершине? Лира вглядывалась в нее до рези в глазах, и Пантелеймон, сова, взлетел насколько мог, чтобы помочь ей своим ночным зрением. — Да, — сказал он, опустившись ей на запястье, — это лорд Азриэл. Он нахлёстывает собак, а позади него ребёнок. Лира почувствовала, что Йорик Бирнисон сбавил шаг. Что-то привлекло его внимание. Он поднял голову и водил ей из стороны в сторону. — Что там? — спросила Лира. Йорик не ответил. Он напряжённо прислушивался, хотя ей ничего не было слышно. Но потом услышала таинственное, бесконечно далекое потрескивание и шорох. Она уже слышала такое раньше — звук авроры. Неведомо откуда в северном небе спустилась мерцающая завеса. Миллиарды и триллионы невидимых заряженных частиц, и, может быть, подумала она, пыли, озарили волшебным светом верхнюю атмосферу. Спектакль обещал быть более ярким и поразительным, чем все, что прежде видела Лира. Словно небо знало о драме, которая происходит внизу, и хотело осветить ее как можно более грозно и торжественно. Но никто из медведей не смотрел наверх, их внимание было приковано к земле. И Йорик прислушивался вовсе не к авроре. Он застыл на месте, и Лира соскользнула с бронированной спины, чтобы ничем не отвлекать его, а его явно что-то беспокоило. Лира обернулась. Посмотрела на широкую равнину, лежавшую между ними и домом лорда Азриэла. на горную гряду, которую они уже преодолели, и не увидела ничего. Аврора разгоралась, первые полотнища задрожали и понеслись в сторону. Наверху разворачивался и сворачивался неровный занавес, с каждой минутой увеличиваясь и разгораясь. Петли и дуги метались от одного края горизонта к другому. Сияющие арки взлетали к самому зениту. Ясно, как никогда, Лира слышала заполнивший все небо шорох и свист исполинских неосязаемых сил. «Ведьмы!» — раздался крик медведя, и Лира радостно обернулась. Но тут же тяжелая морда сшибла ее на снег, и у нее не было сил даже вскрикнуть. Она только вздрогнула и перевела дух, потому что на том месте, где она только что стояла, торчало зеленое оперение стрелы. Древко с наконечником целиком ушло в снег. «Не может быть!» — пронеслось у нее в голове. Но ошибки быть не могло. Тут же другая стрела ударилась о броню стоявшего над ней Йорика. Это не были ведьмы Серафины Пеккала. Это был другой клан. Они кружили в небе десяток или больше, снижались, чтобы выстрелить, и снова взмывали вверх. И Лира выругалась всеми словами, какие знала. Йорик Бирнисон отдавал команды. Видно было, что у медведей солидный опыт войны с ведьмами. Они сразу приняли боевой порядок, а ведьмы также быстро начали атаку. Стрелять точно они могли только с короткой дистанции. И чтобы не тратить стрелы зря, устремлялись к земле, пускали стрелу в нижней точке траектории и сразу уходили вверх. Но в нижней точке, при том, что руки их были заняты луком, они становились уязвимы. Медведи вскакивали и сгребали их когтями. Так было сбито несколько ведьм, и на земле их сразу прикончили. Присев за камнем, Лира наблюдала за боем. В нее стреляли несколько раз, но стрелы пролетали мимо, а чуть позже она взглянула на небо и увидела, что большая часть стаи отвернула и полетела прочь. Если она и почувствовала облегчение, то длилось это всего несколько секунд. Оттуда, куда летели ведьмы, им на смену летела туча новых. А посреди них в воздухе горело несколько тусклых огней. Над снежным простором Свальборда, под сияющей авророй, разнесся звук, которого страшилась Лира. Жесткий рокот газолинового мотора. Дирижабль с миссис Колтер и ее солдатами на борту настиг ее. Йорик прорычал какую-то команду, и медведи выстроились по-новому. При мерцающем бледном свете авроры Лира увидела, что они быстро сняли с саней огневой. Передовой отряд ведьм увидел это и стал пикировать на них, сыпя стрелами. Медведи же, полагаясь на свою броню, быстро готовили огневой, длинный рычаг, косо поднимавшийся вверх, с чашей на конце диаметром в метр и большой железный бак, окутанный дымом и паром. Над баком вспыхнуло пламя, и медвежий расчет взялся за дело. Двое притянули рычаг огнебоя к земле, другие лопатами стали забрасывать огонь в его чашу. По команде рычаг отпустили, и он выбросил в небо массу горящей серы. Ведьмы атаковали таким плотным строем, что после первого же выстрела три из них упали, объятые пламенем. Но скоро стало понятно, что настоящая цель — дирижабль. Пилот либо никогда не видел огнебоя, либо недооценил его мощь. Он летел прямо на медведей и даже не подумал свернуть или набрать высоту. Выяснилось, однако, что и на дирижабле есть грозное оружие — пулемет, установленный в носу гондолы. Лира увидела, как от брони медведей полетели искры, как медведи припали к земле под ее защитой, и только потом услышала звон пуль. Она закричала от страха. — Ничего, — сказал Йорик Бирнисон, — маленькие пули не пробьют броню. Снова сработал огнебой. На этот раз ком горящий серый полетел прямо вверх, попал в гондолу и разлетелся во все стороны множеством огненных осколков. Дирижабль отвернул влево и, описав широкую дугу, снова устремился к группе медведей, спешно готовивших к выстрелу свое орудие. Когда он приблизился, рычаг огнебоя со скрипом опустился до земли, выплюнул пламя и затрещал пулемет. Два медведя ткнулись в снег, и Йорик Бирнисон глухо зарычал. Когда дирижабль оказался почти над головой, командир расчета дал команду, и пружина выбросила рычаг вверх. На этот раз сера попала в баллон дирижабля, наполненный водородом. Проклеенному шелку баллона, натянутому на каркас, мелкие царапины были не страшны. Но горящая глыба прорвала его, как бумагу, и дирижабль превратился в огненный ад. На мгновение шелк стал прозрачным. На фоне оранжево-желтого пламени проступил черный скелет, и, повисев в воздухе бесконечно долгую секунду, огненная масса словно бы нехотя опустилась на землю. В сторону от нее разбежались огненные ручьи, и черные фигурки людей и ведьмы ринулись вниз спасать их от пламени. Через минуту после приземления от дирижабля осталась груда искореженного металла, облако дыма и несколько клочков умирающего огня. Но солдаты и те, кто летел с ними... Лира была слишком далеко и не увидела миссис Колтер, но не сомневалась, что она среди них. Не теряли времени даром. С помощью ведьм они вытащили пулемет, установили его и открыли стрельбу. — Вперед! — сказал Йорик. — Они их надолго задержат. Он рявкнул, и несколько медведей, отделившись от основной группы, атаковали правый фланг тартар. Лира чувствовала, как ему хочется быть среди них, но внутри у нее все кричало «Идем! Идем!» И думать она могла только о Роджере и лорде Азриэле. Йорик Бирнисон понял ее и повернул к горе, а его отряд остался сдерживать преследователей. Они двигались вверх по склону. Лира вглядывалась вдаль, но даже совиные глаза Пантелеймона не могли различить никакого движения возле вершины. След саней был отчетлив, и Йорик бежал прямо по нему, высоко вскидывая снег задними лапами. Все, что происходило позади, навсегда осталось позади. Для Лиры больше не существовало. Ей казалось, что она навсегда расстается с этим миром, настолько она была отрешена и сосредоточена, настолько высоко они забрались, настолько странен и жуток был лившийся с неба свет. — Йорик, — сказала она, — ты найдешь Лис Корсби? — Живого или мертвого, я найду его. — И если увидишь Серафину Пеккала? — Расскажу ей, что ты сделала. — Спасибо, Йорик, — сказала она. Они замолчали. Лира чувствовала, что погружается в какой-то транс, за пределами сна и яви. Это был сон наяву, видение, в котором медведи уносили ее к городу среди звезд. Она хотела сказать об этом Йорику Бирнисону, но он замедлил шаги и остановился. — Следы идут дальше, — сказал Йорик, — но я не могу. Лира спрыгнула на землю. Они стояли на краю пропасти. Трещина — это во льду или расщелина в скальной породе. Понять было трудно, да и не имело значения. Важно было только то, что стены ее терялись в непроглядном мраке. Осанный след подходил к обрыву и шел дальше, по мостику из слежавшегося снега. Мостик явно испытал на себе тяжесть саней лорда Азриэла. У дальнего края его пересекала трещина, а на ближней стороне снег просел примерно на четверть метра. Ребенка он может и выдержать, но под тяжестью медведя в броне наверняка рухнет. Осанный след уходил дальше, в гору. Если она пройдет туда, то дальше пойдет одна. Лира повернулась к Йорику Бирнисону. — Я должна идти, — сказала она. — Спасибо тебе за все, что ты сделал. Я не знаю, что будет, когда я его догоню. Догоню или нет, может, мы все равно умрем. Но если вернусь живой, я приду к тебе, чтобы поблагодарить тебя, как полагается. Король Йорик Бирнисон. Она положила руку ему на голову. Он постоял под ее рукой и легонько кивнул. «Прощай, Ира, Сирин», — сказал он. Сердце ее сжималось от любви, но она отвернулась и поставила ногу на мостик. Снег под ней скрипнул, а Пантелеймон перелетел на другую сторону и сел в снегу, чтобы подбодрить ее своим примером. Она продвигалась шаг за шагом и думала, что лучше — быстро пробежать и прыгнуть на другую сторону или по-прежнему идти медленно, ступая как можно легче. На середине снег снова громко скрипнул. Кусок возле ее ноги отвалился и полетел в пропасть, а мостик просел еще на несколько сантиметров. Она замерла. На той стороне Пантелеймон, леопард, присел, изготовясь к прыжку. Мостик выдержал. Лира сделала шаг, еще один, почувствовала, что мостик уходит из-под ее ног, и прыгнула, собрав все силы. Она упала животом в снег. А мост позади нее с мягким шорохом рухнул в пропасть. Пантелеймон вцепился когтями в ее мех и держал. Через минуту она открыла глаза и отползла от края. Пути назад не было. Она встала и подняла руку, прощаясь с медведем. Йорик Бирнисон тоже встал на задние лапы, а потом повернулся и поскакал вниз по склону, на помощь своим подданным, сражавшимся с наемниками миссис Колтер. Лира осталась одна.